Они снова сели, и Пигу заговорил. «Прежде всего, я должен извиниться, что побеспокоил вас дома, да еще среди ночи. Но я очень боялся явиться на набережную Орфевр. А бродить в одиночестве по улицам Парижа стало невмоготу». Выражение лица Мегре не изменилось. В уютной домашней обстановке, со стаканом грога в руке и трубкой в зубах, он походил на доброжелательного старшего брата, которому можно все рассказать. Глава 7. «Что вы обо мне думаете?» — произнес Пигу первые серьезные слова. Чувствовалось, что для маленького бухгалтера вопрос этот чрезвычайно важен. Должно быть, он всю жизнь искал ответа на него в глазах людей. Что можно было сказать? «Видите ли, Пигу, я вас еще недостаточно знаю», — буркнул Мегре, улыбаясь. «Вы так добры со всеми преступниками?» «Далеко не со всеми. Я бываю и очень злым». «С какими людьми, например?» «С людьми типа Оскара Шабю». Глаза Пигу разом просветлели, словно он обрел союзника. «Знаете, я ведь действительно украл у него немного денег, совсем немного, меньше, чем он тратит в месяц на чаевые, но настоящим вором был сам Шабю. Он украл у меня чувство собственного достоинства, мою человеческую гордость. Он унизил меня настолько, что я почти стыдился того, что существую». «Как вам пришла в голову мысль взять деньги из кассы?» «Я должен говорить все?» «Иначе не стоило сюда приходить». «Вы видели мою жену? Что вы можете о ней сказать?» «Я видел ее совсем недолго, но у меня сложилось впечатление, что она вышла замуж, чтобы бросить службу. Я даже удивлен, что она проработала еще 3 года». 2,5. «Она из тех женщин, которые мечтают проводить дни дома в безделье. Вы это заметили? Это более чем очевидно. Знаете, часто по вечерам, когда я возвращался из конторы, мне приходилось браться за хозяйство. Если бы я ее слушал, мы каждый вечер ходили бы в ресторан, чтобы избавиться от домашних забот. Я думаю, она не виновата. Просто у нее очень слабое здоровье. Такие же у нее и сестры. Они живут в Париже. Одна в Алжире, замужем за инженером-нефтяником, другая живет в Марселе и имеет 3 детей. «А почему у вас не было детей?» «Я хотел, но Лилиан категорически отказывалась». «Понимаю. У нее еще есть 3-я сестра и брат». Пигу покачал головой и продолжал. «Но к чему все это? Вы еще подумаете, что я пытаюсь умолить свою вину». Пигу глотнул грога и закурил новую сигарету. «Я вас задерживаю и в такой час. Продолжайте. Итак, ваша жена тоже вас унижала». «Откуда вы знаете?» «Она попрекала вас малыми заработками, не так ли?» «Да». «Она постоянно твердила, что никак не может понять, как ее угораздило выйти за меня замуж. И при этом вздыхала: провести всю жизнь в 2-комнатной квартирке, даже без прислуги». Казалось, Пигу говорил все это для самого себя и смотрел не на Мегре, а куда-то в сторону. «Она вам изменяла?» «Да. С самого начала замужества. Но я узнал об этом только 2-3 года спустя. Однажды, когда мне пришлось уйти днем со службы к зубному врачу, я увидел ее на бульваре Мадлен под руку с каким-то мужчиной. Они вошли в соседний отель». «Вы ей об этом сказали?» «Да. Но она сразу накинулась на меня с упреками. Оказывается, я не могу создать ей такую жизнь, которая подобает молодой женщине. Вечером, вернувшись с работы, я только и мечтаю завалиться спать. И ей силком приходится вытягивать меня в кино, и все в таком роде. Не говоря уже о том, что я не устраиваю ее как мужчина». Последние слова бросили Пигу в краску. Видимо, это признание было для него самым тягостным. Однажды, Три года назад, в день ее рождения, я взял из кассы ровно столько, чтобы хватило на хороший обед, и повел ее в ресторан на больших бульварах. «Мне кажется, я скоро получу прибавку», — сказал я Лилиан. «Давно пора. Как твоему хозяину не стыдно платить тебе так мало? Если бы я его увидела, я бы нашла, что сказать».